Сегодня, с высоты прожитых лет, я понимаю, что у нас с Тенгизом была счастливая семья. Она занимала почти все мое время. В 1956 году у нас уже был ДАТО. Меня выписали с сыном из роддома ровно через неделю. А потом снова забрали в больницу и продержали там больше 4 месяцев. ДАТО заболел сепсисом. Каждый день я слышала разговоры медсестер. «А что, ребенок Гваниашвили разве еще жив?» Однажды мама пришла ко мне, и я заметила, что ее колени сбиты в кровь. Она рассказала, что 3 раза, стоя на коленях, обошла церковь в Дедубе. А до этого каждый понедельник ходила туда на службу и отмаливала внука. Даже когда у нее была температура под 38, она ехала в Дедубе. Соседка мне как-то сказала, что с моим сыном будет все в порядке. Она видела сон, как отец Тенгиза сидел с ДАТО на руках, а в это время в комнату зашла его покойная жена. Свекр прогнал ее. «Мальчика я тебе не отдам». И женщина исчезла. Сына мы выходили. А потом случилась трагедия. Я родила девочку, и она серьезно заболела. Я умоляла врачей взять нас в больницу, но они говорили, что все в порядке. И прислушались к моим мольбам только за несколько часов до ее смерти. Для того, чтобы избежать вскрытия 2-месячного младенца, меня выписали из больницы с уже мертвым ребенком. Но мне об этом не сказали. Только сев в машину, я поняла, что держу в руках мертвую дочь. Как я все это выдержала? Та же самая соседка, что видела сон о ДАТО, потом призналась мне, что видела сон и о моей девочке. Просто не хотела мне его рассказывать. В ее сне была сестра Тенгиза, ушедшая из жизни в 18 лет. Девушка сидела и шила распашонки. На вопрос соседки о том, для кого она готовит одежду, ведь у нее нет детей, покойница ответила: «Нет, есть. Маленькая девочка». Вскоре нашей дочери не стало. Я до сих пор корю себя, что не успела ее окрестить. Столько лет прошло, а боль не утихает. Слава Богу, через несколько лет у нас с Тенгизом появилась Миечка, дочка. Она тоже очень серьезно болела. Оказалось, что она получила инфекцию, которой до этого в Грузии не было 20 лет. И если бы наш знакомый врач не сделал операцию, Миечки сейчас не было бы в живых. Тенгиз был сумасшедшим отцом. Единственное, из-за чего мы могли с ним поссориться, из-за здоровья детей. Стоило Миечке заболеть простудой, как Тенгиз принимался ругать меня, вот, мол, дочь заразила. А мне, конечно же, становилось обидно. Мы с мужем впервые поехали отдыхать, когда дети уже были относительно большими. И то всю дорогу до Карловых Вар я не притронулась к еде, а подушка была мокрой от слез. С внуками осталась мама. Когда мы вернулись, она вздохнула. «Ну все, кончилось мое счастье. Сейчас у тебя опять начнется режим, и ты будешь подпускать к детям по часам. А до этого я делала все так, как считала нужным». ДАТО и Мия часто болели, и я порою неделями не выходила из дома. Как-то в очередной раз к Ните Табидзе в гости приехал Борис Пастернак, который с ней очень дружил. Она пригласила меня на вечер, но я тогда снова никак не могла выйти из дома. Потом Нита сама пришла ко мне и рассказала, как они провожали всей компанией Бориса Леонидовича в Москву. Уже войдя в вагон, тот выглянул из окна и крикнул: «Нита, у тебя дома я оставил свою душу. Вернешься на улицу Грибоедова, поищи и увидишь меня». Но однажды своеобразный привет от Пастернака получила и я. Сын Ниты Гиви отдыхал у Пастернаков в Переделкино. Когда мальчику пришла пора возвращаться в Тбилиси, Борис Леонидович посадил его в поезд и передал массу деликатесов. Мы с Нитой отправились встречать Гиви на вокзал и с трудом потом дотащили до дома коробки с продуктами, присланными Пастернаком. Я звонила на другой день Ните и в шутку интересовалась, все она колбасу уже съела или нет. Она очень любила покушать. Так получилось, что я, по большому счету, стала домашней хозяйкой. Нет, работу в институте, конечно, не оставила, но она уже была дополнением к домашнему хозяйству, а не наоборот. Друзья меня иногда спрашивали, не жалею ли я, что не защитила кандидатскую диссертацию, которая уже была написана. И я абсолютно искренне отвечала, что ни о чем не жалела. Хотя Тенгиз, наверное, понимал, что мне не хватает научной работы и специально устроил в своей мастерской библиотеку. Он работал над каким-нибудь проектом, а я находилась рядом и читала или писала что-то. Часто Тенгиз отрывался от скульптуры и просил, чтобы я прочла ему то, что написала недавно. Одним из друзей мужа был Зураб Церетели. Он был очень трудолюбивым. Тенгиз рассказывал, все художники сидели и сетовали на жизнь, а Зураб все время что-то писал, делал. Вызывали их, например, в райком партии и давали задания. Художники тут же начинали говорить, что у них красок нет, чего-то еще, и только Зураб в назначенное время приносил то, что требовалось. Помню, мы пришли к нему в гости. На столе стоял потрясающий букет хризантем. Разошлись часов в 5 утра, а в 8 надо было ехать в аэропорт за прилетавшими из Москвы художниками. Зураб попросил за ним заехать, так как собирался поработать. Я удивилась, неужели он совсем не собирается ложиться? А когда мы заехали за ним, то на подрамнике стояла законченная работа. Букет хризантем. Зураб поймал мой взгляд и сказал, вот поэтому я и не ложился. Я должен был это нарисовать. У него была очень хорошая жена, Инесса, но она была больна, и я скажу почему. У ее семьи была очень тяжелая жизнь. Отца расстреляли в 1937 году, сестра умерла от голода. Мать у Инессы, Тамара ее звали, была очень красивой. Она вместе с моей мамой работала в библиотеке музея. Они каждый день сбрасывались по 15 копеек и посылали кого-нибудь купить что-то к чаю. Однажды послали Тамару Гагаберидзе, и та словно исчезла. Тогда их коллега, которая писала хорошие стихи, написала и повесила объявление. «Пропала красавица в лисьем манто». Кто увидит, сообщите и верните в музей самый ценный экспонат. Зураб помогал всем, кому мог. Недаром Андрей Вознесенский сказал о нем, что он самый щедрый из щедрых людей на земле. Как-то мне позвонила жена одного художника, который с Тенгизом и Зурабом был очень дружен. Зураб прислал ей $2000, которые якобы занимал у ее мужа. И теперь, сказала она мне, гонец поехал ко мне вернуть долг Тенгизу. А я не могла поверить, чтобы у Тенгиза были такие деньги, и он мог бы дать их в долг. Нита Табидзе говорила мне, когда Тенгиз только ухаживал за мной, что жизнь с художником — это как маятник, то очень много денег, то вообще их нет. У меня, правда, в основном было второе. Когда я сказала об этом Ните, она отмахнулась. «Конечно, то вы машину покупаете, то дачу». Муж любил гостей. Я всегда просила его предупреждать о том, что он собирается пригласить друзей. Но он почти никогда этого не делал. А если и звонил, то за полчаса до прихода. «Со мной придет пара человек». И привозил с собой порою чуть ли не целый автобус. Так что мне не до карьеры и иностранных языков было. Думала, только бы детям было хорошо, лишь бы Тенгизу было хорошо. Мы с ним редко ссорились. Он сердился, если я где-то задерживалась. Я вернусь домой, а он молчит, не разговаривает со мной. «И долго у тебя будет длинный нос?» — спрашиваю. Ну, значит, что он ходит, опустив голову, словно у него длинный нос. Он улыбался, и обида была забыта. Он очень не любил, когда я уезжала куда-то. Дети потом говорили, что больше не отпустят меня одну, так как Тенгиз все дни, что я отсутствовала, пребывал в самом скверном расположении духа. Зато сам уезжал с прекрасным настроением. В 60-х годах мы с Тенгизом оказались на круизном лайнере, на котором путешествовали в Египет, Алжир, Мальту, Турцию. Наше внимание привлекла одна интересная дама. Она тоже, узнав, что мы грузины, обратила на нас внимание. Вскоре капитан устроил у себя обед, и мы оказались с этой женщиной за одним столом. Ею оказалась Марфа Пешкова, внучка Максима Горького и бывшая жена Серго Берия. «Мне так приятно, что я встретила грузин», — сказала она нам. «У меня муж был грузин». Правда, о Серго мы с ней никогда не говорили. А вот о Ниноге Гичкоре она вспоминала с удовольствием. Нина была идеальной свекровью. Когда я что-то процитировала из Максима Горького, Марфа удивленно спросила: «Вы что, любите моего деда?» Для нее это было неожиданным. Она была интересным человеком. Помню, мы пришли на Мальту. Корабль остановился довольно далеко от порта. Однако Тенгиз все равно настоял на том, чтобы мы сходили в город. Марфа присоединилась к нашей компании. И все время, пока мы добирались до города, рассказывала об истории Мальты. Она многое знала. Я рассказала ей, что видела в Тбилиси Ниноги Гичкори. Как-то мы ехали с мамой в троллейбусе, и она заговорила с удивительно красивой женщиной, с пронзительными фиалковыми глазами, с красивой улыбкой, в голубом жакете и синей юбке. Когда мы сошли, я спросила у мамы, кто эта красавица. «Ниноги Гичкори», — ответила мама. Ниножи какое-то время продолжала жить в Тбилиси, когда Берия уже работал в Москве. Потом я несколько раз видела его жену в опере. Нино не была фотогеничной, и ее фотографии не передают того очарования и красоты, которые она излучала. Я была очень дружна с племянницей Ниноги Гичкори Кито. Они жили в соседнем с нами доме, и я часто у них бывала. Потом Кито переехала в Москву и жила у тетки. Я писала ей письма. Получалось, отправляла их на адрес самого Берии, но тогда я об этом не знала. Кито, влюбленная в Гиви Бакрадзе, просила меня не называть в письмах его имени, так как всю ее переписку прочитывала Нино. Потом Кито вернулась в Тбилиси и вышла замуж за Гиви. Его отец был председателем Совета министров Грузии. У них дома я часто видела Серго Берия. Про него много говорили. Помню, как рассказывали о дне, когда он первый раз побрился. Это было такое событие. Сам Берия стоял рядом с сыном, который превращался в настоящего мужчину. Держал одеколон, полотенце. Но обо всем этом я говорила только с Тенгизом. О Марфе мы рассказали лишь нашу историю. Она восхищалась Тенгизом, когда узнала, что он приехал за мной в ссылку. «Вы были тогда женихом и невестой?» Как и многие, услышав эту историю, спросила она. Я ответила, что не были. Тенгиза любили все. Даже когда мы приезжали, например, в Германию, он мог обаять всех. Через пару дней после знакомства шел в магазин, покупал гипс и делал бюсты наших новых знакомых. Как-то мы отдыхали в Карловых Варах и познакомились там с Татьяной Леозновой, поставившей такие чудные картины, как «Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «17 мгновений весны». Мы потом какое-то время перезванивались. Леознова даже прислала из Москвы моей дочери пластинку с музыкой Таривердиева, написанной для фильма «17 мгновений весны». Оказывается, композитор сочинил ее, вспоминая улицу Асатиани в Тбилиси, по которой в юности ходил в школу. Во время другой прогулки по улочкам Карловых Вар к Тенгизу вдруг буквально бросилась незнакомая женщина со словами «Лев Кулиджанов! Лев Кулиджанов!». Дело в том, что мой Тенгиз действительно был похож на знаменитого режиссера, автора фильма «Дом, в котором я живу». Конечно же, ошибка тут же была распознана. Но с этой женщиной мы подружились. Ею оказалась Галя Кожухова, которая прогуливалась с режиссером Галиной Волчек. Мы подружились. Через несколько лет Галя вышла замуж за актера Алексея Петренко, и свой медовый месяц они провели у нас на даче, в Цхнете. Принимала их другая наша подруга, актриса Софико Чаурелли. У нее дома тогда шел большой ремонт, и мы решили, что молодожены поселятся у нас. К ним часто приезжали гости. Все время были какие-то посиделки. Галя же была театральным критиком, в «Правде». У нее было множество знакомых. Приходили актеры, писатели, Софико Чаурелли с Кате Махарадзе. За столом постоянно шутили и пели замечательные песни. Софико все время была занята. Она же всегда что-то строила. И так получилось, что за все была ответственна я. Мы уступили Петренко дачу, а сами уехали в город. Молодоженам отправляли закуски, вино, фрукты. Галя звонила. «Что сегодня вкусненькое привезешь? Лобио будет?» Она обожала лобио. И я отправляла. А потом уже она нам из Москвы подарки посылала. Мы очень дружили, ездили друг к другу в гости. Через Софико Чаурелли, когда та ехала в Москву, я отправляла Гале лобио. Софико шутя ворчала, вот, мол, тащи на себе. На следующий год, помню, я стояла на кухне и готовила ткемали. Была уже осень. И вдруг входит какой-то человек и спрашивает, «Здесь комнату сдают?» Я не поднимаю головы, отвечаю, что никакой комнаты не сдают, и он ошибся. Но мужчина не уходил и продолжал настаивать на том, что он должен жить в этом доме. Я отложила готовку, внимательно посмотрела на него, и мне неудобно стало. Передо мной стоял Алексей Петренко, муж Гали. Я так обрадовалась, закричала Тенгизу, «Смотри, кто к нам приехал!» Конечно же, ткемали был отложен. Стали накрывать на стол. Петренко тогда работал над ролью Григория Распутина, которую он исполнил в фильме Элема Климова «Агония». У него были очень интересные книги о Распутине, которые он давал читать и нам. А вечерами мы разговаривали об этой странной личности. Это была незабываемая осень. Я столько узнала о Распутине, что друзья в шутку советовали мне диссертацию писать.